Ботсвана, Чобе, природный заказник Альфа-Спейс. Злость, досада, разочарование. Эти чувства боролись в Туоне за то, какое из них займет в его израненном сердце первое и самое важное место. Как только он узнал о том, что голос пустоты снова накрыл экипаж, попросил оборудовать для него в ЦУПе небольшую комнатку и переехал туда из своего шикарного особняка в Лос-Анджелесе. Спал на походной армейской кровати, ел в общей столовой, дежурил с операторами, проводил совещания с консилиумом. Был постоянно на виду и, как мог, старался поддержать людей, все больше и больше терявших надежду на то, что экипаж выберется из этой трагической ситуации самостоятельно. Но после срыва медика тяжелое решение было принято. Дольше подвергать риску людей, корабль и всю миссию было нельзя. 7 человек на Зевсе были введены в искусственный сон. Управление кораблем принял ЦУП. Его операторы теперь контролировали бортовой интеллект, который вел корабль вместе с ценным грузом к Земле. Через 10 дней он начнет гасить скорость. Через 13 приступит к маневрированию перед заходом на орбиту. Через 16 закончит свое путешествие и зависнет над планетой, явив миру полный богатства астероид. Для всего этого люди не нужны. Но так хочется, чтобы во время контрольного пробуждения капитана голос пустоты исчез. Тогда можно будет поднять экипаж, чтобы они присутствовали при заходе на орбиту и в полной мере насладились заслуженным моментом славы. После того, как корабль был переведен на автопилот, центр управления полетами стих, как лес, только что переживший страшную бурю. Люди были морально истощены до предела. Понимая, что персоналу надо дать передышку, Теон попросил руководителя полетов отпустить операторов на пару дней на отдых, оставив только минимум, необходимый для контроля искусственного интеллекта. Следующие 6 дней до момента контрольного пробуждения капитана обещали быть долгими и скучными. Поэтому Курц тоже решил расслабиться, снять стресс и улетел в Африку. Через сутки он, сидя у костра, уже любовался полыхающим оранжевым огнем, африканским закатом, слушал потрескивание хвороста в костре и звуки ожившей после дневной жары саванны. На следующий день с раннего утра Теон в сопровождении местных егерей на внедорожнике гонял по саванне, наблюдал за животными и фотографировал их. Потом в полуденный зной устроил легкий пикник в тени акаций, после которого долго лежал в высокой траве на плетеной циновке и слушал звуки дикой природы. Ленивое верещание цикад и кузнечиков, попискивание вьюрков в ветвях, недовольное ворчание каких-то мелких зверюшек, копошившихся рядом в кустарнике, и ни одного техногенного шума. Над щедро прогреваемой лучами солнца саванной стоял первозданный покой и умиротворение, от которого тянуло на сон. Веки сами сомкнулись, и впервые за последние 5 дней Теон заснул крепким, безмятежным, как в детстве, сном. Он проснулся от легкого прикосновения. «Сэр, в наш район вошло стадо слонов, то же, что мы видели утром». Это был старший егерь. «Пришли на водопой. Тут в полукилометре лужица с источником. Хотите посмотреть?» «Давай». Теон принял планшет, на который выводилась картинка с беспилотника, сопровождавшего их во время сафари. Он переключил изображение в инфракрасный режим и спросил: «А это кто рядом со слонами в траве?» «Похоже, Лёшка леопарда. Самка с котятами. Хотите поснимать?» «Нет», — покачал головой Теон, сел, сладко потянулся и вытер лицо и шею влажным полотенцем. «Хватит на сегодня. Не будем мешать зверушкам. Это их территория. Мы здесь только гости». Они быстро собрались, погрузили вещи в открытый внедорожник и отправились на базу. По дороге в голове у Теона крутилась фраза: «Мы здесь только гости». Он вдруг подумал, что в ней очень много смысла. Он был гостем в этой саванне, в этой жизни и на этой планете. Если повезет, он будет гостем на Марсе. Зевс с экипажем были гостями в космосе. Добрый, уважающий хозяев гость – это хорошо. Он может жить в гармонии с местом, куда пришел, и от этого выиграют все. Плохо, когда человек ведет себя как хозяин, как агрессор, навязывающий свою волю тем, в гости кому он пришел, и не только человек. Так ведут себя государства. Взять хотя бы Америку, возомнившую себя хозяином мира. Или Богарта, присвоившего себе право казнить и миловать в угоду собственной прихоти. В памяти всплыл последний разговор с Мади. То, с каким безразличием он показал армейское фото президента. Он сделал это так, как будто на фотографии был обреченный человек откуда-то из далекого прошлого, который был, а потом его вдруг не стало. Внедорожник подскочил на ямке. Но Теон удержался за ручку на стойке и тряхнул головой, отгоняя от себя мрачные мысли. Тонкий восточный символизм Мади был ему непонятен. Да и стоило ли в нем разбираться? Араба нет. Значит, и ответов тоже. К тому же они уже приближались к базе. Группки добротных бунгало, обнесенных забором из местного дерева в стиле зулусского поселения. Его ждал холодный душ, сон, а вечером настоящий ужин в компании егерей с мясом антилопы на углях, свежевыгнутым чангао в глиняных пиалах и дурмянящими травками от местного шамана. Ужин превзошел все ожидания. Они выбрались за пределы базы в буш, разожгли на песчаной поляне небольшой костер, уселись вокруг него и, потягивая остывший сладкий чай, неспешно беседовали о том, как течет жизнь в заказнике. Судя по рассказам егерей, все было под контролем. 9 лет назад Курц взял в аренду у правительства Ботсваны этот огромный кусок саванны на севере страны размером 50 на 40 километров, с условием, что сделает из него образец консервации нетронутой дикой природы. У него это в полной мере получилось. Денег по сравнению с другими предприятиями сюда уходило совсем немного. Люди были хорошие, в основном из местных. Оборудование он закупил самое современное, от фотоловушек до полномерных беспилотников и нового 4-местного вертолета. Как только Теон оформил документы на землю, охота, которая процветала здесь без ограничений, была запрещена, а браконьеров персонал безжалостно вычистил в течение нескольких месяцев. Сами егеря и немногие жители, единственные на территории заказника, небольшой племенной деревушки, конечно, отстреливали дичь для пропитания своих семей. Но на это у них были специальные лицензии. В общем, уже через 4 года после приобретения заказник было не узнать. В естественных условиях природные популяции животных начали возрождаться. Биологи и экологи, для которых Курц построил отдельную базу и выделил щедрые гранты, стали привозить из других мест и зоопарков экземпляры вымирающих видов и выпускать их в саванну в надежде на восстановление. Со временем научная программа заказника разрослась настолько, что он получил особый статус ЮНЕСКО, чем Теон очень гордился. Но к ученым он заедет завтра, а этот вечер проведет с егерями. Костер уже догорел. Старший разровнял его дымящиеся остатки палкой и положил на них небольшую, но тяжелую чугунную решетку. Раньше местные клали мясо прямо на угли, но теперь пришла цивилизация, так что получился настоящий вполне себе приличный гриль. Один из егерей подвинул ему глиняную миску с длинными, тонко нарезанными полосками вырезки антилопы, замаринованными в местных специях. Старший аккуратно выложил их на решетку и посыпал молотым перцем и солью. Мясо сочно зашипело. Над поляной разнесся простой, но ужасно аппетитный аромат. «Сейчас сюда все хищники соберутся», — втянув носом запах подгорающей вырезки, сказал Теон. «Не соберутся!» — старший ловко перевернул полоски мяса 2 палочками. «Мы по этому случаю установили ультразвуковые отпугиватели. Работают на движение. Очень эффективны, к тому же на беспилотник патрулируют. Так что если заметит кого, мы узнаем. Технологии у вас так и прут», — удивился Курц, который ожидал услышать, что их охраняет пара егерей, засевших с карабинами на деревьях. «Все благодаря вам!» Уважительно склонил голову старший и кивнул егерю. Тот резво подставил неглубокое глиняное блюдо, расписанное местным орнаментом, куда сразу же легла первая порция готовой жареной вырезки. Вкус мяса антилопы на углях в исполнении старшего егеря ни с чем сравнить было нельзя. Чуть пригоревшая хрустящая корочка снаружи и плотная сочная мякоть внутри. Все это полито острым соусом из местного перца и лимонным соком. Теон взял руками кусочек, понюхал, откусил немного и медленно разжевал, наслаждаясь необычным вкусом и грубой естественной текстурой. «Спасибо вам за поддержку, босс!» Старший подтянул к себе флягу, сделанную из высохшей тыквы горлянки, плеснул в пиалы немного чангао и поднял свою в приветственном жесте. «Спасибо!» — эхом отозвались остальные егеря, сидевшие вокруг костра, и подняли свои пиалы. «Спасибо вам, что сохраняете этот кусок Африки», — ответил Теон. Они выпили. Потом старший выложил на решетку новую порцию полосок мяса, а по бокам завернутые в фольгу клубни батата. Они еще долго сидели у костра и ели нехитрую еду. Пили местный самогон. Беседа становилась все оживленнее. Как и положено в таких случаях, пошли рассказы про охоту, про добытые трофеи, про удачные выстрелы на 300 метров в голову бегущей в высокой траве антилопы. Теон слушал егерей и в который раз удивлялся, как мало надо человеку для счастья. Ближе к полуночи Смарт старшего несколько раз тонко пискнул. Он взглянул на него и посмотрел на Теона. «Львы?» – весело спросил тот, убежденный, что в компании таких опытных охотников ему ничто не угрожает. «Нет, беспилотник показывает, что к нам сквозь буш приближается человек. Судя по посоху и заплечной сумке, это шаман». «Да?» – качнулся захмелевший миллиардер. «Я же ему джип подарил. Чего он по колючкам ноги сбивает?» «А кто его поймет?» – пожал плечами старший. «Шаман, он и есть шаман». «Ну ладно, нам пора идти, вы уж с ним тут это... Ну, поосторожнее. Кто его знает, что он приготовил на этот раз?» «Да все тоже, наверное. Трубка мира и сказки про духов саванны», — отмахнулся Теон. «Все равно, я за вами с воздуха понаблюдаю». Егерь недоверчиво посмотрел в сторону подсвеченных тусклыми отблесками костра кустов, поднялся и в сопровождении своих людей скрылся в темноте. Шаман, с которым постоянно общался Курц во время своих приездов в заказник, выглядел совсем не по-шамански. Со скидкой на жизнь в саванне ему можно было дать лет под 50. Длинные по колено камуфляжные шорты из небрежно обрезанных армейских брюк, свободная безрукавка из выцветшей туники и цветастая бандана никаким образом не сочетались с его древним оккультным ремеслом. Из шаманских атрибутов у него присутствовали только посох, длинное ожерелье с костяшками и перьями на шее и несколько небольших бутылочек из высушенной тыквы, в которых он носил свои зелья и травы. И то было похоже, что весь этот реквизит он подсмотрел в диснеевском мультике про львенка. «Куда бушмены убежали?» – поинтересовался шаман, присаживаясь на песок у костра. «Боятся они тебя». Теон налил пиалу чангау и протянул гостю. «Правильно делают, что боятся». Тот осторожно сделал несколько глотков, облизнул губы, прислушался к ощущениям, потом залпом допил то, что осталось. «Я – единственное, что их связывает с духами предков. А самогон у егерей хорош». «И без навоза, как в деревне». «Пусть так», — улыбнулся Курц. «Ты чего такой агрессивный сегодня? Почему пешком, не на машине?» «Пешком оно незаметнее получается. Время сейчас такое, что в любой момент с небес смерть прилететь может. А настроение такое потому, что хотел вот покурить с тобой, поговорить о жизни, но, видно, не получится». «Что так, заболел?» «Нет», — покачал головой шаман, взял с блюда полоску мяса, неспешно откусил и медленно пожевал. «Дело есть к тебе серьезное». «Так что не до разговоров? Ты прям как финансист перед отчетом об убытках», — насторожился Теон. «Говори, что за дело». Шаман опасливо оглянулся по сторонам, прислушался и, тяжело вздохнув, полез в нагрудный карман туники. Он аккуратно достал небольшой целлофановый пакетик, а из него сложенный вдвое простенький почтовый конверт. Несколько секунд он смотрел на конверт, как на дорогую реликвию. Потом с поклоном протянул Теону. Тот осторожно вскрыл конверт и извлек из него листок бумаги, который наполовину был занят печатным текстом. «Дорогой друг, смею предположить, что сообщение о моей гибели привело вас в некоторое замешательство». Начал читать Курц и почувствовал, что трезвеет. Быстро пробежав глазами письмо, он внимательно посмотрел на шамана. «Откуда это у тебя? Ты его знал?» «Не знал. Но этот великодушный человек очень помог моей дочке, когда она попала в беду во Франции. Он вообще всем много помогает. А письмо это передал мне Хаваладар из столицы. Он сказал, что получил его по электронной почте». «Кто передал?» «Хаваладар. Главный брокер, управляющий делами Хавалы в стране». Нахмурившись, Теон перечитал письмо еще раз, свернул и положил в карман туники. «Нет», — остановил его шаман, — «ты должен это сжечь». Миллиардер достал конверт, задумчиво посмотрел на него и бросил в костер. Упав на горящий хворост, он вспыхнул. Через несколько секунд оставшиеся от письма невесомые хлопья пепла поднялись вверх и искрами растворились в темноте. «Я хочу покурить», — Курц с вызовом посмотрел на шамана. «Самое крепкое, что у тебя есть. Мне надо прочистить мозги». Тот снова тяжело вздохнул, подтянул к себе истертую кожаную сумку, вынул плоский деревянный футляр, а из него трубку с длинным мундштуком и небольшой чашей из обожженной глины, заполненной зельем, приготовленным из местных трав. Минут через 10 Теон медленно повалился назад спиной на теплый песок. Глаза его были открыты. взор устремлен в усыпанное бриллиантовой россыпью звезд небо. Там, в его глубине, он видел свой Зевс, который с упорством муравья тянул к земле свою ношу. Некоторое время шаман смотрел на лежащего у костра Теона, потом вытряхнул пепел из трубки в костер, аккуратно запаковал футляр и положил его в сумку. Он снова осмотрелся, как будто опасаясь, что его увидят, поднялся и неспешно пошел в темноту в буш. Не успел стихнуть шелест его шагов по высокой траве, как из кустов со стороны базы появились трое егерей. Они подошли к костру, опустились на корточки у Теона. Старший аккуратно пощупал пульс на шее и утвердительно кивнул. После этого все трое уселись рядом на теплый песок. Они будут сидеть так до самого утра, охраняя хозяина, пока его возбужденное зельем сознание витает в далеких уголках выдуманной им бесконечной вселенной. На следующее утро, когда Курц отмокал в ванне со льдом и ломал голову, не померещилось ли ему все, что произошло ночью, на лужайку перед базой приземлился вертолет с его личным помощником и охраной. «Куда летим?» – спросил тот по рации, не покидая машины. «В Эмираты», – ответил Теон. «Но не просто, а с вывертом». Когда самолет Теона вылетел из Габароны, аэропортом прибытия в его полетном листе значилась Астана. В этом не было ничего необычного. Казахи уже несколько месяцев вели переговоры с одной из его компаний о строительстве гиперлуп между старой и новой столицами. Однако над Аравийской пустыней пилот сообщил, что одному из членов экипажа стало плохо и запросил экстренную посадку. Ближайшим аэропортом оказался Дубай. После приземления самолет остановился на VIP-стоянке в закрытом ангаре, у которого уже ждали две кареты скорой помощи и бронемашина охраны аэропорта. Как только двигатели остановились, врач и двое санитаров быстро поднялись на борт. После этого створки ворот ангара закрылись. «Мади Сахим бин Малик, мой добрый друг и партнер! Я искренне рад, что вы живы!» Курц подождал, пока врач снимет халат и лицевую маску и по восточной традиции три раза обнял старика. «Пойдемте в кабинет, там нам никто не будет мешать». Когда они уселись за стол из полированного красного дерева, на котором был сервирован чайный сет и сладости, Теон извиняющимся тоном продолжил. «Я чувствую себя виноватым. Мне стоило предупредить вас о том, что Богард проявляет к вам интерес. Но я и предположить не мог, что он решится нанести удар. Я вообще ничего не понимаю в том, что происходит». «Не стоит себя винить», — улыбнулся Мади, принимая чашку турецкого чая. «Шаги вашего президента легко просчитать. Он действует прямолинейно, с глупой непосредственностью уверенного в своей безнаказанности мелкого дворового хулигана. Но ведь вы могли погибнуть. В таких вещах риск всегда есть. Но в моем случае он был управляем». «Но зачем?» – удивленно развел руками Теон. «Зачем вы спровоцировали его на этот шаг? Зачем вся эта история с мечом Аль-Рашида? Ведь именно после нее Богард почувствовал опасность». «Вы слышали о законах кармы?» «Ну да, наверное. Я не особо разбираюсь в религиях. Там что-то типа «не убей, не укради, не прелюбодействуй» и так далее». «То, что вы назвали, это часть из 10 заповедей христианства. Кстати, заповеди ислама очень на них похожи, потому что идут из одного корня. Заповеди, по сути своей, являются кодексом поведения, чем-то вроде закона, обязательного к исполнению правоверными. Карма имеет совсем другую природу. Это скорее система ценностей, на которых строятся законы, подобные заповедям. Она работает на уровне причинно-следственных связей и отношений между человеком и миром и оперирует более сложными и глубокими понятиями, такими как обратная связь, воздаяние, участие, ответственность, вдохновение и благодарение. Концепция кармы воздействует на человека на более тонком этическом уровне. Почитайте. С вашей склонностью к идеализации мира вам будет интересно. Мади сделал глоток чая и, немного подумав, продолжил. Всего законов кармы 12. Но я хочу раскрыть вам суть всего лишь одного из них. Первого. Его еще называют великим законом или законом причины и следствия. В двух словах он гласит, что посеешь, то и пожнешь. То есть любые действия человека в этом мире будут иметь последствия. Это понятно. Мы все испытываем на себе последствия наших поступков, нетерпеливо повел плечами Теон. Не вижу, как это связано с Богартом. Вы хотите отомстить за разграбление музея в Багдаде? Тогда вам нужно уничтожить Америку, а не одного человека. Возможно, вы правы, — грустно улыбнулся Мади. Возможно, так и произойдет. Но в данный момент меня интересует именно Богарт. Дело в том, что похищение ценностей — не единственное его преступление в Ираке. При Хусейне Ирак был очень богатой страной. Он, как многие на Ближнем Востоке, правил, считая, что все богатства государства принадлежат ему. Такая форма управления традиционна для монархии этого региона. Возьмите Эмираты, Саудитов, Катар, да все нефтяные королевства залива, и найдете там точную реплику того, что происходило в Ираке до вторжения Америки. Правитель контролирует все богатства страны и распределяет их по своему усмотрению. У Саддама таких богатств по разным источникам было от 60 до 100 миллиардов долларов. Большая часть на счетах в разных странах. Но было и огромное количество золота в слитках. Никто не знает, сколько конкретно. Все предположения крутятся около цифры 25-30 миллиардов. И практически все это золото считается пропавшим. Американцы официально нашли всего 1,2 миллиарда. По оценке экспертов, примерно столько же вывезли чиновники и генералы, которые предали свою страну и своего лидера. Но вернемся к Богарту. Когда я сказал, что американцы нашли слитков всего на 1,2 миллиарда долларов, я употребил слово «официально». Объясню почему. Это золото, которое было официально зарегистрировано и передано финорганам США. Но кроме этого было еще и неофициальное, нигде не учтенное золото. Здесь нас интересует один случай, произошедший 28 мая 2003 года на границе Ирака с Сирией. В этот день рота Богарта устроила засаду на конвой из 5 грузовиков, которые перевозили 120 тонн золота в слитках. По тем ценам это больше 1,5 миллиардов долларов. Дорога проходила через небольшую деревушку, в которой жили крестьяне. Идеальное место для атаки на конвой. Во время боя жители попрятались, но после того, как захваченные Богартом грузовики покинули населенный пункт, его солдаты прошлись по домам и убили всех, кого смогли найти. Мужчин, женщин, детей. Всех. Там погибло почти 120 человек. Затем по деревне был нанесен авиаудар напалмом. Им не нужны были свидетели нападения, потому что во время атаки один грузовик был поврежден, и из него высыпались золотые слитки. Их потом перегрузили на другие грузовики. Это заняло около часа. Некоторые селяне видели, как все происходило. «Это ужасно», — грустно вздохнул Теон. «Выходит, президент США — военный преступник». «Выходит так», — кивнул Мади. «И не только военный. Золото, которое он захватил, бесследно исчезло. Вернее, не бесследно. Оно было вывезено транспортными самолетами в Афганистан на военную базу Баграм. А оттуда уже бесследно исчезло. Так что украденные артефакты – это цветочки по сравнению с уничтожением деревни и похищением 120 тонн золота. Они не были переданы казначейству США. Богарт и те, кто им тогда командовал, украли 120 тонн золота. Это можно доказать? Золото не было передано США. И да, я могу доказать, что Богарт и командовавший им генерал его украли, — ответил араб. И то он понял, что у того действительно есть все доказательства этого страшного преступления. Но что это изменит? Любые доказательства будут названы сфабрикованными, и это преступление потонет в болоте грязи и лжи, которую бесконечно будут лить ваши СМИ. Осудить американского президента сейчас нереально. «Согласен», — нахмурившись, кивнул Курц. «Поэтому я решил напомнить ему о том, что есть люди, знающие о его преступлениях. Напомнить и уйти со сцены до тех пор, пока не будет найден иной способ совершить правосудие». «А он будет найден?» «Несомненно. И как говорит первый закон кармы, тому, кто творит зло, будет плачено той же монетой. Когда это произойдет, мне бы хотелось, чтобы вы, мой друг, не пострадали. Поэтому примите совет. Начинайте понемногу проводить свои активы из ценных бумаг и долей в компаниях во что-то более осязаемое. Золото или недвижимость в третьих странах. Боже, неужели все так плохо?» Мир стоит на грани больших перемен. Они затронут всех. Я молюсь, чтобы удалось избежать большой глобальной бойни. Мади на секунду умолк и задумчиво посмотрел в иллюминатор. Честно скажу, ваш широкий жест с передачей меча Аль-Рашида в Багдадский музей меня очень тронул. А еще меня очень импонирует ваша вера в добро и справедливое будущее человека. Я в прошлом совершил много ошибок. Разрушил немало жизней. Теперь я хочу сохранить одну потому, что верю. Такие, как вы, мой дорогой друг, в недалеком будущем смогут изменить жизнь людей к лучшему. Именно поэтому я сейчас разговариваю с вами. Спасибо, Мади, немного смутился-то он. Я ценю вашу дружбу и обещаю, что очень серьезно отнесусь к вашим словам. Вот и хорошо, улыбнулся араб. А теперь вы должны пожертвовать одним членом экипажа. Не зря же ваш самолет совершил экстренную посадку в Дубае. Пусть поваляется пару дней в местной клинике, отдохнет. А потом мы его вам вернем. Через несколько минут Мади снова надел медицинский халат и лицевую маску и, превратившись во врача скорой помощи, покинул самолет. За ним санитары аккуратно вынесли на носилках охранника, которому стало плохо во время полета. В журнале была сделана отметка о диагнозе – острое пищевое отравление. Наверное, попробовал местной еды в Ботсване. Еще через полчаса самолет Теона уже выруливал на взлетную полосу. Чтобы не обидеть местного президента, в Казахстане пришлось провести почти сутки. Пообщавшись с чиновниками и поняв, что из-за ковида и общего спада в экономике проект вакуумной дороги между двумя столицами переносится на неопределенную перспективу, Теон вылетел на свой космодром в Браунсвилл. Там его с докладом уже ожидала Коста. «Ну что?» – спросил его Курц, как только пересел из самолета в бронированный электротрак. «Информации немного, из важного. Ни в ЦРУ, ни в ФБР нет информации, что Мади Сахим бин Малик был связан с террористами. Я пообщался с контактом Моссад. Тот обещал пробить по своей конторе, но сразу сказал, что, скорее всего, ничего не найдет. Если была бы какая-то инфа, он бы знал. Он мой ученик. Сейчас занимает ключевую позицию в антитерроре. Доверять ему можно. Дальше. Региональное управление ЦРУ и конкретно оперативное подразделение Дубай никаких запросов по арабу не получали и про удар по его вилле с беспилотника узнали из новостей. Значит, у Богарда не было информации, что Мади связан с террористами, хмыкнул-то он. Есть вариант, что на него накопала инфу какая-нибудь частная разведконтора. Но он маловероятен. Частники в основном специализируются на оперухе. Убить кого, взорвать, секреты украсть. За это платят больше. А тут нужна аналитика и доступ к историческим документам. Лучше ЦРУ с этой задачей никто не справится. Там, похоже, одни аналитики только и остались. Причем от слова «анал». А Коста грязно выругался и продолжил. Так что если у шпионов нет ничего на араба, значит ни у кого нет. К тому же есть еще один важный факт. Звено разведывательно-ударных дронов на авиабазе в Кювейте получило приказ непосредственно от командования. У них, похоже, была полная инфа о передвижении цели и точное ее местоположение во время удара. Значит, для этого был выделен спутник. Но в Пентагоне о приказе тоже ничего не знали. Значит, скорее всего, он пришел к генералу в Кювейт от кого-то очень важного в Вашингтоне вместе с водными по связи со спутниковой группировкой. Ну а дальше все по отработанной схеме. Я не говорю, что приказ отдавал лично президент. Это мог сделать кто-то, кому генерал сразу подчинился. Получается, что Богард санкционировал внесудебное убийство на территории союзника без каких-либо веских доказательств. Видимо, он очень опасался этого бин Малика, предположил шеф безопасности. Я готов поспорить, эти опасения наверняка связаны с мечом, который вам подарили. Что ты знаешь о золоте Саддама? Задал неожиданный вопрос-то он. Немного. Я пришел в регион, когда наши плотно освоились в Ираке, и уже все, что можно быть, разворовали. А если серьезно, знаю, что оно было, что его было много. Военные нашли мизерную часть. Остальное исчезло. Еще знаю пару очень неприятных историй, связанных с ним, которыми вас грузить не буду. А наши много присвоили золото, как ты думаешь? Думаю, немало. У меня были сведения, что мы заходили в банки и просто изымали все ценности и валюту. Никакого учета при этом не велось. Сколько солдаты потом сдали, а сколько присвоили, неизвестно. Но я знал нескольких человек, которые очень неплохо разбогатели после командировок в Ирак. Этот Мади... Курц в нерешительности потеребил подбородок. Он не хотел рассказывать шефу безопасности о встрече с арабом. Тот, конечно, уже узнал об экстренной посадке самолета в Дубае и беседе с врачом скорой. Но это можно было объяснить тайной встречей с посланником шейха. Может, он совсем не тот, за кого себя выдает. Не ливанец. Может, в его биографии есть еще какой-то тайный слой. Если он есть, то до него не докопаться. По всем источникам он чист. Хотя, Акоста на секунду задумался. Если бы у меня был образец его ДНК, можно было бы пробить по общей базе ЦРУ. Шанс, конечно, мизерный, но вдруг он где-то засветился. Но где взять такой образец? Не знаю. Был бы араб жив, хватило бы и отпечатка пальца. А теперь? Можно, конечно, эксгумировать, но это нереально. Он похоронен в отельном склепе на кладбище приближенных шейка у мечети, которая находится на территории его дворца. Там охрана получше, чем у Белого дома. Разве что... Акоста бросил быстрый взгляд на босса. Что? Не выдержал тот. Этот араб – человек уже не молодой. В Дубае он наверняка обслуживался в элитной клинике. Там должны были сохраниться образцы его анализов. Это стандартная практика. Еще там может быть банк его крови для экстренных случаев, когда может понадобиться переливание. Сейчас многие такие запасы делают. Если бы мне удалось получить каплю его крови, или соскоб кожи, или образец слюны, вопрос был бы решен. Но для этого вы должны санкционировать операцию на территории Дубая. Блин, я не хочу ссориться с шейхом. Никто не узнает, что в этом замешаны вы. Если что и всплывет, то после удара по вилле все подумают на ЦРУ. Я привлеку для дела наемников. Они будут действовать вслепую. Если и попадутся, мы тут ни при чем. Опять же, все подумают, что заказчик правительства США. Давай так. Ты готовь план операции, потом ко мне. Вместе посмотрим, и если решим, что игра стоит свеч, то получишь добро. Ок, босс. Они уже подъехали к зданию ЦУПа, и мысли Теона тут же полностью переключились на космос и то, что происходит с Зевсом.